Он не был уверен, что сможет подать голос, но это не имело значения, ему не полагалось никого окликать. Там, впереди, в окружающих золотистости, появилось нечто. Тонкая линия, ведущая вверх. Даже по мере приближения она не становилась шире. Ершава воспринял это с той же готовностью, как и все остальные. Все было так, как должно быть. Он и остальные люди образовали очередь. Никто не лез вперед, не толкался. У каждого имело свое место, и каждый был с ним согласен. И это молчаливое согласие было не менее поразительно, чем все остальное в этом месте. Но Прилад его воспринял как должное. Впереди, вокруг не расширявшейся линии, мелькали силуэты, не мужские и не женские. Они не парили, не дрейфовали, а по-настоящему летали. Одни были настолько яркие, что после взгляда на них в глазах оставался светящийся след, другие были чернее ночи, чернее угля, чернее сажи. По спине Ршавы пробежала холодная дрожь. Теперь он знал, где находится, и почему эта линия все время остается такой узкой. Это был мост разделителя. Те, кто пересекал его, попадали в рай, и сопровождали их туда сияющие посланники Фоса. Но те, кто падал с него, их ждали демоны Скотоса и вечный лед. Одна за другой собравшиеся души вступали на мост лишь немногим. Как казалось, Ршаве удалось его перейти, гораздо больше душ схватили демоны. Момент его испытания неумолимо приближался, и Ршаву охватила паника, не только из-за исхода испытаний. Он не мог понять, почему он вообще здесь оказался. — Здесь же судят души, — мысленно вопил он, преисполнившись отчаяния. — А я не душа, я живой, я дышу. Но даже теперь он не мог издать ни звука. Если произошла какая-то грандиозная ошибка, о ней знал лишь он. Но никого, ни парящие рядом с ним души, ни сияющих посланников, ни демонов мрака это, похоже, совершенно не волновало. С тем же успехом он мог быть купцом и, не подкрепляя свои доводы документами, уговаривать сборщиков налогов снизить причитающуюся с него сумму. Душа перед ним шагнула на мост. Она двигалась вперед и вверх, но недолго. Отчаянный вопль, который она издала, рухнув с моста, заледенил Ршаву до мозга костей, как и хохот демонов, увлекших душу с собой. А потом и Ршава ступил на мост. Он казался бесконечно длинным и бесконечно узким. Ршава пошатнулся. Он почувствовал, что если останется на месте, то упадет. Чтобы иметь хоть какую-то надежду перейти мост, надо двигаться вперед. И он пошел. Он слышал, или ему казалось, что он слышит ободряющий шепот посланцев Фоса. Они хотели, чтобы он прошел в рай. Демоны не шептали. Они кричали, они вопили, они проклинали. Каждый грех, когда-либо свершенный Ршавой, теперь гремел в его ушах. И всякий раз, когда демон называл очередной грех, Ршава пошатывался на мосту. Подбадривающий шепот помогал ему удерживать равновесие, но после каждого демонического вопля все слабее и слабее. Но все же он продвигался вперед. Он пытался ускорить шаг, чтобы перейти мост как можно скорее, пока не названы все его прегрешения. Если у него получится, то его ждет рай, и рай становился все ближе и ближе. «Ингегерд!» — громовым голосом взревел огромный черный демон. Ршава пошатнулся, замахал руками, стал крениться и ощутил, что падает. О, как расхотались демоны! Он очнулся во мраке, но не успев испустить вопль, который стал бы первым из воплей длящихся вечность, Ршава увидел, что это не та темнота, в которую погружен вечный лед Скотоса. Это была всего лишь ночь в лесу, и сквозь листья над головой к нему просачивался свет луны и звезд. — А, — с изумлением протянул Прилад. — Так это был сон, всего лишь сон. Возле его уха прозвенел комар. Шава был рад услышать его писк, принадлежащий этому миру. Какое счастье различить его сквозь отчаянный стук перепуганного сердца! Чем дольше Прилад лежал без сна, тем больше стихал его страх. Если он прав, если Скотос сильнее Фосса и, в конце концов, восторжествует, не есть ли рай благого бога всего лишь иллюзия? По этой логике, рано или поздно, но все и все отправится в лед. И если это так, то не все ли равно? Раньше или позже? Прилад снова поерзал, почти так же, как корчился во сне на мосту. Наконец ему удалось избавиться от камешка, впившегося в бедро. Вскоре он опять заснул. Но даже когда им овладела сонливость, он все еще помнил, какой ужас охватил его, когда началось то бесконечное падение во мрак. Вновь увидеть солнце было облегчением, и отправиться в дальнейший путь тоже было облегчением. Но, покачиваясь в седле, Прилад снова и снова вспоминал тот сон. И чем больше Ршав о нем думал, тем сильнее верил в то, что понял его правильно. Наступает время Скотоса, и никто не в силах ничего изменить. Сон же был и предсказанием, и напоминанием об этом. А как же ужас? Шава пожал плечами и постарался о нем не думать. Этот ужас был частью агонии его прежнего, уже умирающего образа мысли. Чем быстрее он от него избавится и поможет избавиться всем остальным, тем лучше. Это помогло ему почти забыть, какой ужас он испытал. Почти. И тут он увидел крестьянского мальчика в грубой домотканной тунике. Тот бежал к нему через луг, кричал: «Святой отец! Пожалуйста, остановитесь, святой отец!» Шава натянул по воде. «Что случилось? Что тебе нужно?» Мальчик указал на свой дом. Тонкая струйка дыма поднималась из очага через дыру в центре соломенной крыши. «Моя мама ужасно больна, святой отец. Вы помоете за нее? У нас мало денег, но мы можем дать вам еды в дорогу». Шава знал, что сделал бы это до того, как испытал откровение. Ему все еще приходилось изображать того, кем он был прежде, поэтому он кивнул и, скрывая нежелание, ответил: «Веди меня к ней». «Езжайте за мной». И мальчик помчался к дому. Шава дернул поводья и поехал за мальчиком, ведя в поводу вьючную лошадь. Перед домом стоял фермер, увеличенная, бородатая и со встревоженным взглядом копия мальчика. — Да благословит вас, владыка, благой, премудрый, святой отец! — воскликнул он. — Если вы хоть чем-то поможете моей репсине, я вас на коленях стану благодарить. В этом нет нужды. Проведи меня к ней. «Заходите!» — крестьянин подержал для него дверь. Пригнувшись, Шава вошел. Этот дом напомнил ему некоторые из тех, в которых он останавливался по пути из Копенсана. Но здесь он может ночевать под открытым небом, не опасаясь, что умрет от холода. Фермер показал на женщину, слабо корчившуюся на постели. «Вот она! Хвала Фоссу! Она еще дышит!» — он обвел на груди солнечный круг. «Да...» Шава не был ни целителем, ни врачом, но и без этого понял, что женщина отчаянно больна. Опустив ладони ей на лоб, он с трудом удержал, чтобы не отдернуть руку. Женщина пылала от лихорадки. Пульс у нее оказался частым, слабым и нитевидным. Она застонала и что-то пробормотала. Она явно не понимала, кто она и что с ней происходит. — Что вы сможете сделать, святой отец? Для меня и мальчика она важнее всего на свете. — Не думаю, что даже целитель сможет ей сейчас помочь, — ответил Шава, и мужчина застонал, словно пронзенный ножом. Мальчик заплакал. Собравшись силами, фермер спросил: — Тогда что ж нам остается делать? — Я вижу два варианта, — ответил Шава. Или вы ничего не делаете и оставляете ее страдать дальше, или вы избавляете ее от боли. Ударить ее по голове, как будто она лошадь со сломанной ногой. Лицо крестьянина исказилось от ужаса. Я не смогу этого сделать. А если сделаю, то сразу утоплюсь. Я могу. Это будет очень быстро и просто, и тогда она обретет покой.